не неприятель был Петр Великий честному обществу, но хотел, чтобы оно безубыточно каждому было. Он учредил ассамблеи, которые в назначенные дни множество собиралось. Но сим ассамблеям предписал печатными листами правила, что должно на стол поставлять и как принимать приезжих, сим упреждая и излишнюю роскошь, и тягость высших себе принимать. Ибо общество не в опивании и обжирании состоит, и не может оно быть приятно, где нет равности. Сам часто государь присутствовал в сих ассамблеях и строго наблюдал, дабы предписанное исполнялось. Но слабы были сии преграды, когда вкус, естественное сластолюбие и роскошь стараются поставленную преграду разрушить, и где неравность чинов и надежда получить, что от вельмож истребляют равность. В присутствии государевом учиненные им предписания сохранялись в ассамблеях, но в простом житии роскошь и унижение утверждали свои корни. И подлинно мы видим, что тогда зачали уже многие домы упадать и упадающие ожидать от милости государской и от защищения вельмож своего подкрепления. Из первых знатных домов мне случалось слышать об доме князя Ивана Васильевича Адоевского, которого дом был на Тверской, тот самый, который после его был Василия Федоровича Салтыкова, потом Строганова, а ныне за князь Алексеем Борисовичем Голицыным состоит в приходе у Спаса. Сей князь Адоевский неумеренным своим сластолюбием так разорился, что, продав все деревни, оставил себе токмо некоторое число служителей, которые были музыканты, и сии, ходя в разные места играть и получая плату, тем остальное время жизни его содержали. Воистину, при древней простоте нравов музыканты не нашли бы довольно в упражнении своем прибыли, чтобы и себя, и господина своего содержать. Я сказал о сем князь Адоевском, яко разорившемся человеке, но и многие другие, если не в разорении от сей перемены жизни пришли, то, по крайней мере, чувствовали немалую нужду. Дабы умолчать о прочих, Борис Петрович Шереметьев, фельдмаршал, именитый своими делами, обогащенный милостью монаршию, принужден, однако, был вперед государева жалования забирать, и с долгом сим скончался, яко свидетельствует сие самое его духовное. И после смерти жена его подавала письмо государю, что она от исков и других убытков пришла в разорение. Переменившийся таким образом род жизни — сначала первосановников государства, а в подражание им и других дворян и расходы, достиг же до такой степени, что стали доходы превозвышать, начали люди наиболее привязываться к государю и вельможам, яко к источникам богатства и награждений. Страшусь я, чтобы кто не сказал, что, по крайней мере, сие добро произвело, что люди наиболее к государю стали привязываться. Несть сию привязанность, несть благу, ибо она не точно к особе государской была, но к собственным своим пользам. Привязанность сия учинилась не привязанность верных подданных, любящих государя и его честь, и соображающих все с пользою государства, но привязанность рабов, наимщиков, жертвующих все своим выгодам, а обманывающих лестным усердием своего государя. Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и самством наполнилось. Оттуда произошло раболепство, презрение истины, обольщение государя и прочее зла, которые днесь при дворе царствуют и которые в домах вельможей возгнездились. не сокрылся сей порок от остроумного монарха, и сей государь, строго и справедливо до крайности, старался сколь можно лесть отгонять, яко случилось, как я слыхал, что один из знаемых ему офицеров, быв с ним на ассамблее, выхвалял свое усердие к государю, говоря, что он во всяком случае готов за него умереть. Услышав сие, государь ему говорил, что ни он не желает, ни должность его ему не повелевает, чтобы он хотел, не разбирая случая, для него умереть, но требует токмо того, чтобы в случае нужды или опасности его особы, что не может быть не соединено с пользою государственную, он расположен был пожертвовать своею жизнью. Офицер, хотя наиболее показать свое усердие, зачал паки утверждать, что он сие готов учинить всякий час, когда угодно будет государю. Осторожный монарх, ничего не отвечав, взяв его руку, палец поднес к горячей свече и зачал его жечь. От боли офицер зачал силиться выдернуть руку. Тогда и опустя сказал ему государь, что когда он малой боли обожжение пальца вытерпеть не мог, не по нужде, но по воле государя, то как он мог щедро обещать с радостью и все тело свое без нужды пожертвовать? Другой случай, слышанный же мною, доказует, коль любил государь истину. Захар Данилович Мешуков, бывший поручиком во флоте, прежде, 1718 году, любимый государем, яко первой русской, в котором он довольно знания мореплавания нашел, и первый, который командовал уже фрегатом, быв на едином пиршестве с государем в Кронштадте и напившийся несколько пьян, стал размышлять о летах государя, оказующемся слабом его здоровье, и о наследнике, какого оставляет, вдруг заплакал. Удивился государь, возле которого он сидел о текущих его слезах, любопытно спрашивал причину он их. Мешуков ответствовал, что он размышлял, что место, где они сидят, град столичный, близ него стройный, флот заведенный, множество русских, входящих в мореплаватели, самый он, служивший во флоте и ощущающий его милости, суть деяния рук его. То, взирая на сие и примечая, что здоровье его, государя и благодетеля, ослабевает, не моги от слез удержаться, прилагая при том простою речью, «На кого ты нас оставишь?» Ответствовал государь, «У меня есть наследник», разумея царевича Алексея Петровича. На сие Мешуков слепо и неосторожно сказал, «Ох, ведь он глуп, все расстроит!» При государе сказать так о его наследнике и сие не тайно, но пред множеством предсидящих? Что же сделал государь? Почувствовал он вдруг дерзость, грубость и истину и довольствовался, усмехнувшись, ударить его в голову с приложением. «Дурак! Сего в беседе не говорят!» Но, невзирая на таковое любление истины, ни на отвращение его от лести, не мог государь вкрадывающийся сей яд искоренить. Большая часть окружающих его ни в чем не смели ему противоречить, но паче льстили, хвала все сделанное им и не противоречие его изволением, а иные и угождая страстям его. Хотя он знатным образом никогда обманут и не был, однако князь Яков Федорович Долгоруков никогда не нашел в сопротивлениях своих государю в Сенате себе помощников. И тщетно он суровыми и справедливыми своими предложениями два определения, подписанные государем, отменил, о привозе на переменных лошадях провианту в Петербург на армию и о набрании посохи на содержание народном для делания Ладожского канала. В обоих сих случаях ни в других никто соучастников его твердости и справедливости быть не хотел. Единый сам государь терпел его грубые, но справедливые предложения, и хотя с стеснением сердца, превозмогая себя, на оное соглашался. Я слышал от очевидных свидетелей и Василий Никитич Татищев в истории своей ее вместил, что бывший государь в Кронштадте в едином пиршестве окружающие его вельможи начали превозносить его хвалами, говоря, что он более отца своего. Между таковых похвальных воплей единый князь Долгоруков в молчании пребывал. Примете сие, государь требовал его мнения. Сей остроумный твердый муж не мог вдруг ответствовать на такой вопрос, где состояло суждение между царствующего государя и его отца, обоих отличных их качествами. Взяв несколько времени подумать, сказал следующее. Исчислив он все подробно, что Петр Великий сделал для пользы Отечества, исчислив его труды и подвиги, и, наконец, сказал: «Как велик он есть во владыках земных», но, продолжая, говорил: «Все сии труды, все сии установления не утверждают еще внутреннего спокойствия государства и безопасность гражданскую в жизни и имениях. Отец же твой, — говорил, — при тихости нравов начинал многое, но паче всего, что он сделал уложение, которое ныне при перемене обычаев перемены требует. Когда окончишь ты все свои подвиги благими узаконениями, тогда справедливо можно будет сказать, что весьма превзошел твоего отца». Государь восчувствовал всю справедливость его глаголов и согласием своим мнение его утвердил. «Чего же ради никто другой ни в беседах, ни в сенате и нигде инде таковой правды не говорил, как сей бессмертие достойный князь Долгоруков? Того ради, что они более желали приобрести милость государскую, нежели чинов и имений, ибо в самом деле не видно, чтобы любимец его князь Меньшиков, когда ему строгую правду представлял, чтобы Гаврила Иванович Головкин, государственный канцлер, отвратил его от переписки с Галембурхом, с Горцем и с английскими и шкотландскими сообщниками претендента, не Астерман, бывший тогда в малом чину и написавший требуемое письмо, не совместность его поступка представил, чтобы Иван Мусин Пушкин его от какого поступка удержал, чтобы адмирал Апраксин, имеющий такую поверенность, чтобы прийти, сказал государю. Но все токмо согласие свое изъявляли и впускали вкореняться лести и рабству для собственных своих прибытков, чему и сам государь, и князь Долгоруков противоборствовали. А с другой стороны, духовный чин, который его не любил за отнятие своей власти, гремел в храмах Божиих его панегириками. Между сими Прокопович, который из духовенства, хотя ни любви к государю не имел, но был совершенно ослеплен честолюбием, яко в другие царствования ясно оказал, выспренный свой голос на хвалы государевы вознес. Достоин он был многих похвал, но желательно бы было, чтобы они не от лести происходили, а похвалы Прокоповича сего непостриженного монаха, сего честолюбивого архиерея, жертвующего закон изволением Берона, сего иже не устыдился быть судьею тайной канцелярии, быв архипастырем Церкви Божией, были лестны, яко свидетельствует его собственное сочинение «Правда воли монаршей», памятник лести и подобострастия монашеского изволению государскому. Сказал я, что сластолюбие и роскошь могли такое действие в сердцах произвести. Но были еще и другие причины, происходящие от самых учреждений, которые твердость и добронравие искореняли. Разрушенное местничество, вредное, впрочем, службе и государству, и незамененное никаким правом знатным родам, истребило мысли благородной гордости в дворянах. Ибо стали не роды почтенны, а чины и заслуги, и выслуги. И тако каждый стал добиваться чинов, а не всякому удастся прямые заслуги учинить, то за недостатком заслуг стали стараться выслуживаться всякими образами, льстя и угождая государю и вельможам. А при Петре Великом введенная служба, в которую вместе с холопами их носили на одной степени их господа в солдаты, и сии первые по выслугам пристойным их роду людям, доходя до офицерских чинов, учинились начальниками господам своим и бивали их палками. Рода дворянские стали разделены по службе так, что иной однородцев своих и век не увидит. То могла ли остаться добродетель и твердость в тех, которые в юности своей от палки своих начальников дрожали, которые иначе как под слугами почтения не могли приобрести, и, быв каждый без всякой опоры от своих однодворцев, без соединения и защиты, оставался един, могущий, предан быть в руки сильного. Похвально есть, что Петр Великий хотел истребить суеверие в законе, ибо в самом деле непочтение есть Богу и закону суеверие, но паче ругание, ибо прописывать Богу неприличное ему деяние сие есть богохулить. В России бороду образом Божиим почитали, и за грех считали ее брить, а через сие впадали в ересь антропоморфитов. Чудеса, без нужды учиненные, явленные образы, редко доказанные, повсюду прославляли, привлекали суеверное богомолие и делали доходы развратным священнослужителям. Все сие Петр Великий тщился отвратить. Указами повелел брить бороды и духовным регламентом положить преграду ложным чудесам и явлениям, равно как и неблагопристойным сборам при поставленных на распутьях образах. Зная, что закон Божий есть к сохранению рода человеческого, а не к истреблению его без нужды, благословением от Синода и от вселенских патриархов, учинил позволено есть мясо в посты в нужде, а паче в морской службе, где и без рыбы довольно люди в скорбутине подвержены, повелевая самоходно жертвующих жизнью своею, таковым воздержанием во время приключившихся от болезней в воду кидать. Все сие очень хорошо, окроме что последнее несколько сурово. Но когда он сие учинил? Когда народ был еще не просвещен, и тако отнимая суеверие у непросвещенного народа, он самую веру к божественному закону отнимал. И сие действие Петра Великого можно применить к действию неискусного садовника, который у слабого дерева отрезывает водяные, пожирающие его сок ветви. Если бы оно было корнем сильно, то сие обрезывание учинило ему произвести хорошие и плодовитые ветви. Но как оно слабо и больно, то урезание сих ветвей, которые через способ листьев своих, получающих внешнюю влагу, питали слабое дерево, отняв ее новых плодовитых ветвей, не произвело, ниже соком раны затянуло, и тут соделались дупла, грозящие погибелью дереву. Так урезанье суеверий и на самые основательные части веры вред произвело. Уменьшились суеверия, но уменьшилась и вера. Исчезла рабская боязнь ада, но исчезла и любовь к Богу и к святому Его закону. И нравы за недостатком другого просвещения, исправляемые верою, потеряв сию подпору, в разврат стали приходить. Со всем почтением, которое я к сему великому в монархах и великому в человеках в сердце своем сохраняю, со всем чувствием моим, что самая польза государственная требовала, чтобы он имел, окроме царевича Алексея Петровича, законных детей, преемниками его престола, не могу я удержаться, чтобы не охулить развод его с первой его супругой, рожденной Лопухиной, и второй брак по пострижении первой супруги с пленницей Екатериной Алексеевной, ибо пример сей нарушения таинства супружества, ненарушимого в своем существе, показал, что без наказания можно его нарушать. Пусть монарх имел к тому сильные причины, которые, однако ж, я не вижу, окроме склонности ея к Монцовым, сопротивление жены его новым установлениям. Но подражатели его имели ли государственные причины подобно делать? Павел Иванович Ягузинский, постригши первую свою жену и женясь на другой, рожденной Галевкиной, имел ли государственные причины стараться иметь себе потомство в нарушение божественных законов? Многие и другие сему подражали, и не токмо из вельмож, но и из малочинных людей, яко князь Борис Солнцев, за сие кин сие учинил. И тако, хотя Россия через труды и попечение сего государя приобрела знаемость в Европе и вес в делах, войска ея стали порядочным образом учреждены, и флоты Белое и Балтийское море покрыли, коими силами победила давних своих неприятелей и прежних победителей, поляков и шведов, приобрела знатных областей и морские пристанища. Науки, художества и ремесла стали в ней процветать, торговля начала ее обогащать, и преобразовались россияне из бородатых в гладкие, из долгополых в короткополые, стали сообщительнее, и позорища благонравные известны им учинились. Но тогда же искренняя привязанность к вере стала исчезать, таинства стали впадать в презрение, твердость уменьшилась, уступая место нагло стремящейся лести, роскошь и сластолюбие положили основания своей власти, а сим побуждением и корыстолюбие к разрушению законов и ко вреду граждан начало проникать в судебные места. Таково есть состояние, в котором, невзирая на все преграды, которые собственную своею особою и своим примером полагал Петр Великий для отвращения от пороков, в рассуждение нравов осталась Россия по смерти сего великого государя.